В эту же секунду золотой человек, уже порядком подуставший от жалких потуг кровососа, пнул правой ногой прямо в грудь. Ролов, приняв на свое тело невероятное количество кинетической энергии, полетел как боеприпас, сметая своим телом десятки вампирских воинов. Тем временем золотой человек громким голосом начал проводить некую агитацию в сторону вампиров, перед этим наглядно продемонстрировав свои мирные намерения. В общем, так, дважды повторять не буду. Либо вы все сдаетесь, и я заран, клянусь, что ни один волос не упадет с вашей головы. Вас всех ждет справедливый, тайный суд. Там ваши грехи расцениваются в том или ином ключе, и назначается мера наказания. Ну, или вы все пойдете на фарш, и помните, второго шанса не будет. После столь громогласной речи на несколько мгновений настала оглушительная и немного свистящая тишина, но ненадолго. Из-под руин вылез Ролов и за всех подписал смертный приговор. В ультимативном порядке он приказал своим воинам атаковать Зарана, и тем ничего не оставалось, кроме как послушаться самоубийственного приказа. Сотни тел разом навалились на одинокую фигуру. Несмотря на серию техничных ударов, вампиры, вцепившись в конечности человека, начали его погребать под собой. Видя это, десантники и штурмовики попытались ринуться в бой на подмогу союзнику, но их остановили капитан Белов, Баки Барнс и Блейд. Капитан, лишь небольшой фразой, остановил всех бойцов. «Стоять, не подходить, мальчики! Вы же не хотите, чтобы вас всех зашибло, на смерть!» Воины, не зная двух остальных членов команды, будучи знакомыми лишь с капитаном, тем не менее остановились и просто ждали, наблюдая, как тело за телом, гора из вампиров, постепенно увеличивалась. Но в какой-то момент изнутри этой горы начинает идти небольшое свечение. Постепенно оно усиливалось, пока не дошло до кульминации. Резкий взрыв и толпы вампиров раскидало во все стороны, открыв обзор на слегка потрепанную фигуру Зарана. Разозленный, набрав воздуха в легкие, крикнул в сторону кровососов. Но за место обычного крика ярости, в сторону вампиров полетела волна звука. Да, непростая. Пущенная звуковая волна сносила всех вампиров подряд, тем самым превращая толпы кровососов в кучу перемолотой трухи. А вот теперь вперед, рявкнул капитан, и сотни людей ринулись в атаку на опрокинутого врага. Кровососы, лишенные почвы из-под ног, стали более легкой добычей. Шокированные и деморализованные, большинство вампиров начали отступать. Приемы капитана Белова, чудовищные удары железной руки Барнса и острые клинки и сюрикены Блейда. Глава 70. Шум реактивных двигателей, рев броневиков и военных грузовиков, топот множества ног по каменной брусчатке. Все улицы Васильевского острова пестрели людьми в военных камуфляжах и серых шинелях. Каждый дом, каждый закоулок на острове был зачищен. Бои теперь шли на обширных подземных уровнях. Колонны бойцов и техники с небольшими габаритами, под землей это было важно, шли вниз, нескончаемыми потоками. Над древними строениями, видевшими взлеты и падения страны много раз, барражировала техника, поднимая клубы мусора и пыли. Вспышка, вспышка, вспышка. Огненные росчерки летят вдоль темного тоннеля. За тремя выстрелами последовали уже сотни вспышек. Одинокая фигура, идущая впереди группы десантников и штурмовиков. Все эти свинцовые посылки были адресованы ему. Легкий взмах руки, и золотистая волна поднимается, ловко снося рой пуль, отправляя их назад. Когда волна достигает обратной части туннеля, на той стороне слышится грохот, поднимается куча пыли, затем через мгновение, когда эхо грохота в туннеле утихает, становятся слышны стоны выживших. Через несколько минут, когда люди добираются до раненых вампиров, стоны одни за другим начинают обрываться. Пленных они не брали, было слишком опасно, а отряд и так был численно очень скромным, и выделять еще людей на охрану пленных не было возможности, а оставлять в тылу потенциальное подкрепление для противника неосмотрительно. На это все смотрел Баки, ему это было неприятно, видите, делать подобное, впрочем, не он один так себя чувствовал. Остальные бойцы тоже были такого же мнения, но приказ выполняли, потому что понимали правоту командира. Добив очередного кровососа, Баки сматерился. «Черт, боже!» Услышав его реплику, на него оглянулся Белов. «Что такое, Баки?» – спросил капитан, полуобернувшись. «Это все как-то неправильно, сэр», – процедил Баки на неплохом русском, буравя глазами бетонный пол, на котором когда-то лежал раненый и поверженный враг. Понимая причину такого поведения, капитан лишь вздохнул. «Да, я понимаю, но иного выхода нет. Ты понимаешь, зачем мы это делаем?» сказал капитан, окончательно повернувшись в сторону бывшего зимнего солдата, и пошел к нему. Подойдя плотно, он пощелкал пальцами перед затуманенным взглядом солдата, чтобы привлечь его внимание. «Но нас мало, Баки. У нас просто нет возможности всех их сторожить, без ущерба для нашей боеспособности». После щелчка, Баки уже более осознанным взглядом посмотрел на Белова. Тот продолжил говорить, но уже более дружелюбно, положив ладонь на плечо американца: «Ты часть команды, но если хочешь, не поздно отказаться. Это первая миссия, ты можешь не быть частью отряда Сигма. Это нормально. Останешься тут, тебя заберут через несколько часов, а там решим, куда тебя пристроить. Но если ты пойдешь с нами, обратного пути не будет. Ты станешь частью команды. Понимаешь, присоединишься к нам, и придется сражаться за добро и идеалы, но при этом руки, скорее всего, будут по локоть в крови». Сказав это, Белов сильнее сжал плечо Баки. Зимний солдат, услышав речь капитана и помолчав несколько долгих секунд, все-таки кивнул, давая понять Белову, что все в порядке. Сбоку стоял Блейд, и белоснежно улыбаясь, смотрел на эту сцену. Улыбку заметил капитан Белов, и, изогнув бровь, спросил охотника, в чем дело. На вопрос Белова, он лишь миролюбиво развел руки в стороны. «Да, собственно, ничего. Просто я думал, что вы русские не такие сентиментальные. Прямо гуманисты». После этой фразы, улыбка с лица Блейда резко исчезла. «Не поймите меня неправильно, но это вампиры. Жалеть их или относиться к ним как к людям не стоит. Вы еда. Для них вы все до единого всего лишь еда». Подойдя чуть ближе к Баки, он упер указательный палец в его нагрудный жилет. «Сейчас не Вторая мировая, парень, а это не люди. Твоя жалость им вообще не нужна». Сказав это, Блейд фыркнул и пошел дальше за Зараном, который все это время не прекращал идти. Белов и Барнс тем временем стояли, переваривая слова Блейда. Мимо них шли фигуры бойцов. Залы центрального чертога гремели, с древних арок и потолка сыпалась щебенка и летела столетняя пыль. Бои постепенно смещались вглубь катакомб. Люди шли уверенно и дерзко. Отряды вампирских кланов едва сдерживали наступление, но даже так они просто откладывали неизбежное. Лидер вампиров лихорадочно перебирал в голове варианты, что можно было бы предпринять. Учитывая, что полчаса назад пришли остатки элитной гвардии чертога, вместе с раненым Ролофом, они не смогли пробиться к гавани. Их остановил и разбил какой-то элитный отряд. По испуганным и обрывистым возгласам он понял, что это были какие-то очень сильные мутанты. Но не это главное, по-настоящему опасен был только один. И если это тот, о ком он думал, то все очень плохо. Золотое свечение, золотые волосы, невероятная сила, способности на грани разумного. Ошибок быть не может. Эта тварь показала себя в Москве еще при подавлении бунта Дрикова. Он раздавил колонны его бойцов, разорвал мутантов, размолотил тяжелую технику. Диапазон силы этого монстра около божественный, совладать с ним будет очень трудно, почти нереально. Правда, был один выход, который очень не нравился самому лидеру вампиров, но, видимо, другого решения просто не было. Вампир долго ходил от одного конца зала в другой, все еще думая и перебирая варианты. Он ничего не замечал, ни толпы вампирских беженцев, ни вампиров, которых приносили на носилках с чудовищными ранами и оставляли прямо на холодном полу, чтобы они приходили в себя. Ничем его нельзя было выбить из раздумий. Пока, наконец, он резко не остановился, закрыл глаза и, воздев красивое лицо к потолку, горестно вздохнул. Он принял решение. Через несколько минут он уже в сопровождении охраны вел в секретный зал толпу людей-послушников. Пройдя старые и мрачные коридоры, они наконец-то вышли в помещение, напоминающее склеп, но только с одним гробом, который одиноко стоял посередине. Гроб был необычный. Он был массивным, полностью отлитым из серебра. Снаружи гроба был механизм, с помощью которого можно было открыть гроб, но только снаружи. Видимо, те, кто создавал этот склеп, очень не хотели, чтобы мертвец, который заселился здесь, воскрес раньше времени. Но на всякий случай, если все же придется его разбудить, по краям на полу были сделаны специальные желоба, из которых торчали держатели, чтобы можно было достать мертвеца, если механизм зависнет. Но это не понадобилось. «Открыть», — приказал лидер вампиров, и охрана вместе с послушниками принялись открывать гроб. Разобравшись с работой механизмов, слуги ночи смогли привести его в действие. Через мгновение серебряные шестеренки заработали и начали работать. Вскоре вся поверхность гроба словно зашевелилась, только там было много деталей. И затем, через серию щелчков, серебряное надгробие без затей сдвинулось, выпуская наружу несколько спертый запах воздуха. Все, кто были в зале, заглянули внутрь гроба. Там лежал, вопреки всем ожиданиям, просто суженный труп человека, предположительно женского. Скорее тело уже напоминало мумию, давно преданную земле, как минимум несколько тысяч лет назад. Впрочем, если судить по реакции лидера, это его нисколько не смутило. Он лишь опять вздохнул и, сказав: «Ну, приступим, надеюсь, я не пожалею», схватил первого попавшегося послушника, вскрыл ему горло ножом и начал окроплять струями крови мумию. В зале началась потасовка между кровососами и шокированными людьми. Снаружи гроба было отлито только одно слово – «Лилит». Глава 71. Спешно собранные баррикады перекрывали проход в главный чертог. Весь хлам со всего зала, мусор, мебель, даже трупы – всем этим было завалено предполагаемое направление, откуда шла тварь. Мусор был заминирован всем, чем только можно. Вампиры намеревались, если и не остановить людей и их зверя, то хотя бы задержать, причинив массу неудобств, желательно с летальным исходом для как можно большего числа нападающих. Стволы автоматов, пулеметов и других смертельных игрушек смотрели своими жерлами поверх баррикад. Повисшее напряжение, словно невидимое покрывало, накрыло всех, всех до единого, кто сидел за баррикадами с зажатым оружием в руках. Усталые и побитые, но глаза каждого мертвеца горели решимостью обреченных. Они ждали, когда враг придет, чтобы принять последний свой бой. И враг не разочаровал. Не было никаких хитростей. Каждый кровосос своим тонким слухом слышал среди какофонии звуков топот множества сапогов, приближающихся к баррикаде с той стороны. Вот он внезапно прекратился, очевидно, они увидели преграду, вот одинокие шаги, к баррикадам приближался кто-то один. Сотни рук крепче сжали свое оружие, приготовившись к последней битве. В общий канал начал говорить, уже пришедший в себя Ролов: «Всем быть готовым, баррикада заминирована. Поэтому они будут долго возиться с ней, поэтому ждем, но не расслабляемся. Если они взорвут баррикаду, сами же и пострада». Резко мощный взрыв прогремел, и ударная волна с огнем снесла оборонительные линии кровососов. Всполохи пламени, словно разбушевавшийся зверь, гуляли по позициям. Помещение мгновенно обволок черный, едкий дым, видимость стала почти нулевой. Потоки черного, словно патока угара, подхваченные потоками воздуха, стали уходить наружу через аварийную систему вентиляции. Благодаря этому чертог, который был сильно задымлен, относительно быстро освобождался от этого самого дыма, восстанавливая тем самым хоть какую-то видимость. Десантно-штурмовая группа, не дожидаясь этого, открыла шквальный огонь по дезориентированному противнику. Целехонькие люди без особых проблем, подавив все позиции неприятеля, без потерь со своей стороны, заняли первые линии кровососов и с такой же скоростью продолжали продвигаться вглубь вражеской обороны. Впереди всей группы, как ледокол, шла фигура, отсвечивающая золотистыми всполохами. Перед строем людей мерцала золотистая полупрозрачная пленка, не дававшая осколкам и снарядам с той стороны пробиться сквозь себя. Напротив же, выстрелы с другой стороны проходили без всякого препятствия и поражали пришедших в себя кровососов, которые уже вовсю сопротивлялись, организовавшись на своих разбитых позициях. В живых осталось даже некоторое скромное число щитовиков. Они прикрывали стрелков в меру своих уже скромных возможностей. Но все было тщетно. Вот вампир высунул голову и послал очередь из своего автомата в сторону людей, и в следующую минуту ему в голову прилетает болтер, череп лопается, как переспелый арбуз, голова разваливается на части, а тело дергается, из ослабевших рук падает винтовка, и в следующий миг оно превращается в прах. Другой вампир, явно воин из Хердаролофа, неожиданно выскакивает перед тварью и провопишь что-то на норвежском, замахивается для могучего удара. Топор из виброниума свистит, разрезая воздух, и с невероятной скоростью и силой, доступной только очень сильным вампирам, мчится прямо в шею Золотоволосого, и лезвие добирается прямо до его кожи, но ничего не происходит. Пораженный воин смотрит на топор, а затем смотрит на хмурящееся лицо противника, не понимая, как это возможно, и лишь звук влажного чавка раздается вслед удару топором. Голова воина, вырванная из плеч, летит куда-то прочь и превращается в прах вместе с телом, как и положено кровососу. А строй людей идет дальше, не сильно отвлекаясь на эту заминку. С противоположной стороны усилился шквал огня. Вампиры уже не пытались стрелять прицельно. То ли в силу отчаяния, то ли им казалось, что таким образом они смогут перегрузить силовой щит, но они пытались подавить огнем все пространство перед собой. Вот уже в сторону людей летят гранаты из целых связок, взрываются перед самым щитом, не нанося ему и людям, которые стояли за ним, абсолютно никакого вреда. Лишь поднимаются султаны грязи, бетона и мусора. Некоторые гранаты, подхваченные телепатическим импульсом золотой фигуры, ловко посылаются обратно, убивая еще больше кровососов. Еще немного, и люди доберутся до монолитных ворот, которые нависали над всеми чертогами, будучи видными со всех сторон, в громадном зале. Внезапно из-за кучи обломков раздался чей-то басистый крик. «Стой! Подожди! Клянусь Одином! Не стреляйте!» Владельцем голоса был Ролов, массивный викинг. Не дожидаясь положительного ответа с той стороны, он вылез перед людьми с топором и щитом. Для того, чтобы показать свои миролюбивые намерения, он отложил щит и топор, сделанные из вибраниума, в сторону и пошел в сторону людей с поднятыми руками. «Стой, стойте, надо поговорить». Впервые за долгое время Золотоволосый остановился. Наклонив голову в бок, он посмотрел на викинга как на забавную зверюшку. Но чуть-чуть погодя он все же заговорил. «И о чем же мне, человеку, говорить с вампиром?» — задал вопрос Золотоволосый, скрестив мускулистые руки перед грудью. «Человеку, без обид, а могучий воин. Но если ты человек, то я священник». По-звериному улыбнулся викинг, обнажая передние клыки. «Да я человек, какие-то проблемы?» — подняв золотистую бровь, спросил человек. Поняв, что ляпнул не то, что нужно в этой ситуации, викинг миролюбиво поднял ладони. «Как скажешь, человек, так человек. Правда, люди вроде не парят и не рвут сильнейших воинов как лист пергамента, но как скажешь, я вообще не за этим». «А зачем?» — резко перебил оппонента Золотой. «За смертью и за жизнью. Поясни». Услышав столь спорное словосочетание из уст викинга, Золотой напрягся. «Предложение смерти. Я благодарен». «За что?» — озадаченно спросил Золотой. Немного возмущенно разведя руками в сторону, викинг воскликнул. «Как за что? За смерть моих соратников, конечно. Мои воины, я и весь Хирт, мы живем уже не одно столетие в Мидгарде. Никто не мог нас превзойти, никто не мог нас убить. И я это тебе говорю про нашу бытность людьми. Когда же мы, по договору с одной из древних, поклялись служить ей вечно, став вампирами, мы и вовсе отчаялись обрести покой в чертогах Одина. Но ты все исправил. Ты подарил достойную смерть стольким воинам. Все вокруг, в том числе и десантники, озадаченно смотрели на пламенную речь старого воина. И я надеюсь, что ты сегодня убьешь и меня в достойной схватке». Последние слова Ролов прокричал так громко, что оно ушло эхом вглубь подземных коридоров. Все вокруг молчали, пока эхо таяло в самых дальних уголках подземелья. Наконец, затянувшуюся паузу прервал голос Золотого. «Хорошо, а второе предложение?» — кашлянув в кулак, спросил Золотой. «Предложение жизни. Не убивай остальных, они не викинги. Глупцы, не верьте в Одина и приход Рагнарёка. Не их вина, они боятся смерти. А оставшиеся бойцы моего Хирда, я за них решать не вправе. Если захотят сдохнуть, нападут вслед за мной. Я тебя услышал, но какой мне резон выполнять твою просьбу? Вы сами не захотели сдаваться, или может ты глухой? Перед тем, как началось это ненужное кровопролитие, мы заранее предложили вариант сдачи и сносного обращения. Я знаю и очень сожалею, что так получилось. Но они не властны были решать, сдаваться им или нет». Эмоционально простер руки вверх викинг. «Что за чушь? Не властны они были». После огневого контакта и кратко ознакомившись с методами современной регулярной армии, они прекрасно сдаются. Поддел своего оппонента Золотой. «Я лишь хотел сказать, что я, и ты, и они, все мы подчиняемся приказам. У многих просто нет выбора». «Ясно. Можешь не продолжать, мы люди, а не вы. Нет необходимости просить, если все твои бойцы сдадутся и добровольно сложат оружие, никто их не убьет. Даю слово офицера Федерации». «Спасибо, я благодарю, и в знак признательности отдаю тебе ключ от врат». Указав мускулистой рукой в сторону врат, викинг достал увесистый ключ и кинул в сторону Золотого. Он без труда поймал увесистый ключ и передал десантнику, стоявшему сзади, который принял предмет из рук Золотого как величайший артефакт. «Понятно. Ну, а ты, может, тоже сдашься?» — спросил Золотой, передавая ключ. «Нет, но спасибо за предложение. Я воин, мое дело маленькое — умереть в бою. Я и так зажился на этом свете». Говоря это, викинг отошел в сторону, подбирая щит и топор. Резко из-за развалин послышался крик еще одного воина. «Стоять! Ты не имеешь права, Ролов! Предатель! Как ты посмел отдать ключ? Ты собака!» Вампир в кожаном пальто и ксюхой наперевес выскочил перед викингом и начал в него стрелять. Ролов укрылся щитом от роя пуль. Железные конверты отскакивали, как ледяные градинки, от лобового стекла. Под прикрытием щита воин аккуратно подошел к стрелку и, ухнув, махнул топором, целясь в ноги стрелка. Вампир в плаще ловко прыгнул, щеголяя черными длинными волосами. Отскочив на безопасное расстояние, он принялся перезаряжать автомат. Мимо Золотого двинулся боец, чтобы усмирить смутьяна, полезшего в беседу. Но Золотоволосый лишь махнул ладонью и отрицательно покачал головой. Тем временем Ролов стремительно подбежал к заряжающему рожок вампиру и снес его с ног ударом щита. Выронив автомат, вампир отлетел на несколько метров. Там его уже схватили другие вампиры, не давая ему вырваться. «Ты, предатель Ролов, клетвопреступник!» — кричал автоматчик. «Дурак!» — спокойно ответил воин. «Не тебе и не кланам я давал слово, а она поймет!» — грустно проговорил воин. «Ну что?» — повернулся Ролов в сторону людей. «Готов сразиться?» «Человек, или как тебя звать?» — с небольшой издевкой спросил Ролов. Золотоволосый лишь улыбнулся на это. «Зови меня Заран». Глава 72. «Заран», — раздался голос со спины. Это был Белов, который медленно приближался, осторожно расталкивая бойцов. «Послушай, это неразумно. Не слушай его. Сейчас же не средние века, к чему эти странные расшаркивания? Пусть сдаются и баста». «Да ладно тебе», — беззаботно отмахнулся Золотоволосый. «Все уже закончилось, они проиграли. Этот поединок ничего не значит, но если, в принципе, это поможет избежать боя сейчас, то звучит отлично. Мы сбережем жизни солдат, так что я не вижу повода не принимать его вызов». «Ты уверен?» «Да, хватит уже сегодня бойцам умирать. Я его по-быстрому успокою, и пойдем уже по домам». Сказав это, Заран дал понять Белову, что разговор закончен, и отошел чуть вперед. Ролов встал в боевую стойку с топором и щитом. Жилистые руки крепко сжали оружие, да так сильно, что если бы оно не было сделано из виброниума, то тут же погнулось. Под воздействием невероятного давления, которое оказывали руки вампира на металл, Заран, в противоположность своему сопернику, выставил кулак перед собой и сжал ладонь в кулак. На секунду настала абсолютная тишина, и воины лишь молча смотрели друг на друга. Первым разорвал тишину Ролов, проревев ничуть не хуже медведя. Он с невероятной скоростью понесся в сторону Зарана, сразу пытаясь взять инициативу в свои руки. Вампир метнул свой щит в голову человеку, что заставило Зарана отвлечься и ладонью отразить летящий кусок металла. Это дало Ролову нужную фору во времени, и за считанные секунды, добежав до отвлекшегося Зарана, викинг принялся орудовать топором. Быстрые и мощные удары посыпались на человека. Удар за ударом Заран их отбивал, не пропустив ни одной зарубки. Хотя сомнительно, что это было бы смертельно для последнего, даже если бы он пропустил все удары на любую часть тела. Немного устав от однообразности боя, Заран мощным пинком в грудь отправил Ролофа в полет. Энергия удара буквально закопала вампира в груду камня и мусора, что было бы смертельно даже для мутанта средней прочности. Казалось, на этом все и должно было закончиться. Но не тут-то было. Буквально взорвав кучу мусора, из обломков выпрыгнул Ролов. Вампир был упорен и, взревев, начал запускать в сторону Зарана увесистые предметы. Первые два снаряда точно угодили в его голову, но это не оказало какого-либо существенного эффекта на его физическое состояние. Третий предмет был уже отбит ладонью, а четвертый был запущен в обратном направлении, попав уже по черепу Ролофа и ненадолго дезориентировав его. «Хватит, держи свое оружие», — сказал Заран, подхватив топор и щит Ролофа и бросив их под ноги слегка контуженного врага. Немного придя в себя, Ролов осторожно поднял оружие, с опаской посмотрев на Зарана. Благодарно кивнув в ответ, стерев капли крови, которые шли из носа, Ролов взревел и снова пошел в атаку на более сильного врага. Приблизившись, он начал наносить серию быстрых и сильных ударов, но каждый из них легко отбивался. Это только раздражало упрямого воина. Он с еще большим упорством и яростью продолжал бить по врагу. Со стороны казалось, что все его атаки бессмысленны и тактика не принесет результатов. Но так могли подумать только те, кто ничего не понимал в схватке и не знал ничего о Ролофе. Все, что он делал, всегда имело смысл. И вот, позволив отбить очередной удар своего топора, вампир подловил человека, обманув его, усыпив бдительность могучего воина. Ролов изначально понимал, что не сможет превзойти его в честном бою, даже несмотря на то, что о Зране, золотом воине, он знал еще с бунта Дрейкова и готовился, зная, что наступит день, когда они встретятся. Но это не помогло. Сегодня Заран доказал эту разницу между ними, при том, что Ролов был, возможно, одним из самых сильных воинов. Однажды ему даже доводилось драться с Тором Одинсоном и уходить живым, а это много стоило. Но сегодня он столкнулся с чем-то, что было значительно сильнее всего, с чем он сражался до этого. Тут речь уже не шла о честной схватке. И хоть Ролов действительно хотел умереть в бою с достойным противником, он все же должен был попытаться его убить. Поэтому в данный момент произошло то, что произошло. Ролов обнаружил брешь в обороне Зарана и в нужный момент отбросил щит, незаметно достал кинжал и с всей силой вонзил его в сочленение золотого костюма. Это был особый кинжал, сделанный из смеси виброниума и адамантия, с острием из кусочка одного из вечных. Абсолютное оружие против таких тварей. Он был одним из самых ценных артефактов вампирского народа, с величайшим дозволением старейшин всех кланов. Ему, как самому сильному воину, было даровано это оружие, и он не подвел. Древний артефакт со хрустом проник в грудь золотого человека. Заран ужасно всхрипнул, его лицо исказилось мучительной гримасой, тут же сменившейся гневом. Его правый кулак засветился ярчайшим золотистым светом, и удар по вампиру отправил его далеко в полет. Ролов, полетев через весь зал словно сломанная кукла, ударился об ворота и с грохотом упал вниз. С позиции людей начался ураганный обстрел в сторону кровососов. Зарана мгновенно окружили десантники, а медики спешно принялись оказывать первую помощь. Они распылили кровоостанавливающую смесь из баллончика прямо на рану и начали устанавливать системы жизнеобеспечения. Над Зараном навис Белов, раздавая команды бойцам. Баки и Блейд, вместе с десантниками, побежали вперед, чтобы добить сопротивляющихся. Белов слегка пригнулся над раненым Зараном. «Ты как себя чувствуешь? Как думаешь, во мне дыра?» — саркастически ответил Заран, добавив страдальческие нотки в голос. «Шутишь, это хорошо, значит, будешь жить», — нервно улыбнулся Белов. Тем временем бойцы уже почти всех добили, прижав остатки сопротивляющихся к воротам. В дело уже пошли огнеметы и легкие гранатометы. Вампиры действовали на нервы всех солдат, но последняя выходка, которую они устроили в отношении командира, сорвала последние тормоза. Поэтому детей ночи добивали с особым рвением. «А я ведь говорил, да», — начал заводиться Белов. «Ой, не начинай, ну подумаешь, порезал меня, сейчас все срастется», — устало прикрыл ладонью лицо Заран. «Буквально несколько минут назад, помнишь, что ты ответил? Хочешь, скажу», — не унимался Белов. «Понял я, понял, моя ошибка. А я скажу, ты сказал, никаких проблем, для меня угрозы нет. Слушай, да хватит, все же хорошо, я победил, злодеи повержены. У меня глаза были по 5 копеек, я думал, тебя нельзя поранить. Да знал бы я, что так», — внезапно раздался мощный грохот. Все разговоры прервались. Около массивных ворот, прикрывающих вход в святыню, появилось облако пыли и небольшая дыра. Из нее внезапно вылетела непознанная фигура. Бойцы, от греха подальше, на всякий случай начали по ней сразу палить. Один из болтеров задел ее, и сбитая с траектории фигура, ударившись о стену, рухнула на землю. Но ей повезло, потому что в ту же секунду со всех щелей полезли подкрепления, новые вампиры. Вопя и улюлюкая, они начали отовсюду появляться. Это отвлекло от нее сразу все внимание. Закованные в сталь люди начали стягивать силы к раненому Зарану, благо он лежал на возвышенности, оборудованной кое-какими позициями. Поэтому десантники и штурмовики, быстро добежав до позиций, уже оттуда начали сокращать популяцию кровососущих. «Да сколько их тут!» — прокричал Баки, стрекоча очереди из какого-то пулемета. «А ты сам подумай, это древний вампирский склеп, думаю, тут вампиры живут еще со времен Петра, а учитывая, что они могут спать столетиями, вот и считай. Плюс, думаю, их еще стало больше из-за последних событий», — попытался кратко объяснить данный феномен Заран. «Из-за каких событий именно?» — поинтересовался Блейд. «Из-за таких», — Заран приподнялся на локтях. «Да, вытравливали мы их из страны всеми силами. Причем жестоко, и чтобы наверняка. Вот и задумали они тихо сбежать. Да мы не дали. На это и был расчет, спровоцировать их на такой отчаянный шаг, а затем всех их прихлопнуть разом. Жестоко, посетовал Баки. «Хватит их жалеть, Блейд прицельным огнем из своего пистолета снес полголовы вампиру. Это не люди, вы для них еда. Как бы там ни было, одно очевидно. Их тут много», — подытожил Белов, как бы ловко заминая зарождающийся конфликт. На весь зал разнесся пронзительный женский вопль, вселяя ужас и трепет в души простых смертных. Впрочем, на людей в зале это не сильно подействовало. Например, отряд «Сигма», каждый ее член был не только обладатель выдающихся физических и умственных способностей, но и обладал сильной волей и ментальной устойчивостью, поэтому они никак не могли быть подвержены эффектам вопля. Также десантники, будучи генетически модифицированными людьми, также не испытывали страха или дискомфорта, чего нельзя было сказать о штурмовиках, будучи хоть и отлично тренированными и обученными бойцами, облаченными в силовые костюмы, они тем не менее не переставали быть обычными людьми. Поэтому крик возымел над ними сильный эффект, и только положительный пример десантников и членов Сигмы держал их еще в строю. Над грудой мусора возвысилась высокая фигура красивой женщины. «Вы, людишки, как вы посмели мне сопротивляться? Как вы вообще додумались пойти против нас, вампиров? Вы за это поплатитесь. И первым будешь ты». Женщина указала своим когтистым ноготком прямо на так неудачно раненого Зарана. «Ты, император, поплатишься за то, что был обманут моим отцом и пошел против меня. Она тебя императором назвала?» Белов немного сконфуженно прошептал на ухо Зарану. «Да, я слышал. Блин, помоги встать». Раненый Заран, оперевшись на Белова, встал прямо на ноги и уже громче начал говорить. «Кажется, у нас недопонимание. Я и мои люди не те, за кого ты нас принимаешь. А чем?» Не успела женщина договорить, как по ней ударил зеленый луч, и вампирша отправилась в полет, обратно в кучу твердого мусора. Заран повернул голову, чтобы увидеть, кто отправил этот зеленый луч, и увидел то, чего не ожидал. Прямо из зеленого портала выходил Навессир с посохом в руках, а за ним целый полк линейных воинов гробницы. Некрон и Сгаус с пушками-шеренгами заходили в помещение и сразу вступали в бой, наводя местный порядок тут. Но, помимо Навессира, Заран увидел и других некронов высокого, как и его криптик, уровня. Странно, раньше он их не видел. Подойдя к Зарану, криптик глубоко поклонился и заговорил. «Повелитель, я прошу прощения за чудовищное промедление, но, как стало известно, что вы ранены, протоколы сработали. Часть легионов начала пробуждения, в том числе и часть младших членов двора, лич стража и некоторые ваши верные претарианцы. Хорошо, я понял, остальное обсудим потом. Если уж ты тут, то помоги в битве, людей без особой необходимости не трогать». Весь диалог проходил мысленно, поэтому со стороны это выглядело как переглядки робота и человека. Глава 73. Когда-то очень давно, мрачный коридор, зловещий зеленый свет, освещал стены и своды, выполненные из загадочного материала, с виду напоминающего обычный камень. Но это было лишь иллюзией. Много раз своды этой гробницы выдерживали залпы орудия и взрывы невероятно мощных снарядов, и обычному камню такое выдержать было бы не по силам. Впрочем, все то, что используют некроны, всегда крайне необычно, очень опасно или невероятно сложно. Тем временем тонкая железная фигура шла по нему, то есть по коридору. Шла изящно, характерно покачивая бедрами. Каждый шаг фигуры был преисполнен женского шарма и кокетства, которое нельзя было скрыть даже за грубым и бесчувственным металлом. Некродермис явно повторял очертания женской фигуры. Железный скелет цокал стальными каблуками, шел к массивной двери. Мимо некронтирки проносились статуи и портреты великих деятелей династии Глазис, могущественной и самой необычной династии некронов, представители которой всегда выделялись своим особым взглядом на мир. Наконец, фигура дошла до двери, и их створки, безо всякого физического контакта, распахнулись перед ней. Некронтирка, чуть-чуть поколебавшись, зашла в помещение. Оно внешне напоминало смесь лаборатории, крипты и обители чародея. «Навессир, Навессир, ты где?» Женская фигура встала посередине крипты и начала звать по имени некоего некрона. «Ну что ты кричишь, Калугера, и что ты тут делаешь?» — спросил спокойным монотонным голосом криптик. Хотя девушка очень хорошо знала своего воспитателя и друга и чувствовала в его голосе легкое удивление с раздражением. «Я хочу поговорить со старшим братом». Встала девушка прямо перед высоченным криптиком, уперев свои ручки в бока. «Опять ты за свое!» Вздохнув, отвернулся криптик к столу с какими-то устройствами и начал в них копаться. Калугера знала, что криптик всегда так делал, когда пытался избежать беседы. Ты сам знаешь, что мои идеи, которые я пытаюсь донести до брата, очень важны». Подойдя к столу, она хлопнула ладошкой по нему так, что пошли небольшие трещины. «Ты уже ему говорил об этом, и он обещал подумать». Продолжал равнодушно копаться в механизмах Навессир. Старый криптик был абсолютно непоколебим. «А я хочу снова поговорить. В конце концов, я его сестра, не кто-то еще. То, что он заперся у себя в покоях и общается со всеми через тебя, вызывает беспокойство», — продолжала говорить девушка, уперев ладошки на стол. «Ну, война в небесах и последующие сражения подкосили твоего брата. Ты ведь знаешь, он по натуре своей не воин. Все те ужасы, которые ему довелось видеть и совершать, они не пошли ему на пользу». Склонив голову к столу, Навессир говорил это потухшим голосом. «Думаешь, мне самому это не противно, Калугера? Это не так, мне самому осточертела триархия и этот безмолвный безумец. Его династия и род – сборище тупоголовых кретинов. А эта сволочь просто меняет и уродует весь наш народ под свои стандарты. Причем его проклятая династия этим занимается последние несколько тысяч лет. Тогда почему ты не поддержишь меня? Ты же видишь, в кого мы превратились, в кого он нас превратил». Девушка отскочила от стола и показала своими стальными ручками на свое тело, выполненное из некродермиса. «Это же убожество во всех смыслах, Навессир. Благодаря этому, как ты говоришь, убожеству, мы смогли победить вечных», — немного неуверенным голосом сказал, казалось, равнодушный криптик. «А мы могли вообще не воевать. Ты сам помнишь, что войну начали мы первые, и все из-за нашей алчности и стремления получить бессмертие, любой ценой. Скольких друзей мы потеряли в этой войне, скольких друзей потерял мой брат, оно того стоило. Да, мы бессмертны, но какой ценой, и то ли это бессмертие, к которому мы стремились? Ответь мне, Навессир, пожалуйста». «Нет, не то», — чуть погодя ответил ученый. «Что с нами стало, Навессир? Когда-то наша династия была династией дипломатов, миротворцев и ученых. Мы были созидателями. Сами имея мало, мы помогали слабым, потому что сами знали, каково это страдать. А сейчас, сейчас все знают нас как кровожадных палачей и убийц. Никто уже не помнит, кем мы были. Разве ты не видишь, вся наша раса выродилась, и все из-за гордыни Сариха и ему подобных?» Девушка в негодовании сжала кулаки, и по узлам в предплечьях пошли небольшие разряды зеленой энергии. «Ну, не все так плохо», — попытался подбодрить ученицу Навессир. «Неплохо? О чем ты говоришь? Мы потеряли свои души и буквально превратились в обычные куски металла, которые ничего не чувствуют. Разве не очевидно, что все эти годы мы идем по неправильному пути? Навессир, сам задумайся. Весь наш путь, с момента выхода в космос, был пропитан ненавистью и завистью. Зависть из-за наших страданий к другим расам и ненависть из-за этого же. И только редкие династии, включая нашу, не были отравлены этим недугом. К чему этот экскурс в историю, Калигура? Я все это знаю, тем более, это я учил тебя. Если бы Навессир мог, он бы вздохнул, как он это любил делать, когда беседа его слегка утомляла. Я помню, и я лишь это говорю, чтобы напомнить, что мои предки, основатели династии Глазис и весь наш род, переворачиваются в наших родовых усыпальницах. Ну, а что в этом такого? Ведь низшие народы должны знать свое место. Ты ведь это хотел сказать? С горечью произнесла эта девушка, и хоть через динамики, встроенные в скелет, это было трудно понять, учитель это почувствовал. Мы держим рабов, Навессир. Как это возможно? Мы не были никогда такими. Мы не были изуверским кланом. А сейчас, кроме смерти и страданий, мы ничего не можем дать другим. Таково наше наследие, и ведь пройдут бесчисленные эпохи. И все, что о нас будут знать через далекие эпохи в других мирах, это только вечная война. Родители будут пугать детей нами, и это в лучшем случае. Все, что сейчас происходит с нашим народом, не идет ему на пользу. И уж тем более не идет на пользу династии. Я тебя понимаю, твой гнев и негодование. Но и то, что ты просишь у брата, это чревато. Против нас могут ополчиться практически все династии. Мы можем все погибнуть. Навессир, повернувшись, ударил кулаком в ладонь, как бы показывая Калигуре, что с ними случится в случае провала. Я и не предлагаю воевать. Брату надо просто меня поддержать. Большинство аристократов, высших военных и ученых, служащих на нашей стороне. Наш род всегда славился свободомыслящими, а я еще сверху собрала всех, кого только смогла, из худородных. Брату надо всего лишь поддержать меня, и мы, благодаря нашему большинству, заставим остальных подчиниться, а представителей триархии мы уничтожим всех до единого». Рассказывая свой план, девушка ходила по крипте туда и обратно, словно челнок. «Ну, всех претарианцев и судей убивать не надо». «В каком смысле?» Даже девушка остановилась, вопросительно глядя на Навессера. Многие правоприменители тоже недовольны Сарихом, особенно старые претарианцы, возмущенные тем, что Сарих перелопатил древние законы и сделал много изменений по своему усмотрению, хотя ни один безмолвный король до него этого себе не позволял. Впрочем, у него полно ошибок и в других аспектах, например, его решение с биопереносом всей расы и затем потеря всеми нами из-за этого душ. Хоть мы и отомстили за это, фактически Сарих совершил преступление против всего нашего народа, но он так и не понес за это наказание. Так что ты ошибаешься, если ты думаешь, что претарианцы – это тупые рабы Сариха. Они в первую очередь являются судьями, исполняющими законы. Такую работу не доверяют глупцам и недалеким личностям. «Сколько?» – задала один вопрос девушка. «Поддержат ренегатство, восстание?» Линза Навессера немного сузилась, изображая смех. Калигура точно это знала, за многие годы, проведенные вместе, она выучила все уловки своего учителя в его новой, железной ипостаси. Что смешного, девушка, несмотря на бытие бесчувственным некроном, тем не менее испытала рваные эмоции в виде слабого смущения. «Ах, Калигура, жаль, что я не в своем настоящем теле. Спасибо тебе, я так давно не смеялся. То, что ты говоришь, очень смешно. Какое же ты все-таки дитя. Открытый бунт против трона они никогда не поддержат. Но четверть претарианцев готовы закрыть глаза на наше бегство, и они усыпят внимание остальных. Но опять-таки, это даже не из-за их позиций, которая сложилась в силу неподобающего поведения Сариха. Нет, твой брат смог добиться подобного лишь ценой долга, который у них был перед твоим отцом. Долг жизни, выше всякого закона, так заведено у аристократов. Бегство, и это все, что может предложить гениальный стратег Навессер. Возмущенно пророкотала девушка. Не забывайтесь, юная леди, мягко пожурил криптик. Впрочем, этого вполне хватило, чтобы некронка немного стушевалась. А по поводу побега, это предложил твой брат. Мой брат, даже так, и куда мы сбежим? Сразу подобралась девушка, услышав, что оказывается ее брат что-то придумал. Сложно сказать, он творит сложные чары, в том числе и из-за этого, он не выходит из своих покоев. Одно точно могу сказать, делает он что-то действительно сложное. Сарих и остальные династии надолго потеряют нас из виду, если не навсегда. А чем ты? А как же протоколы? Немного озадаченно спросила некронская принцесса. Поверь, после того, что он сделает, протоколы будут нашей меньшей проблемой, а может и вовсе не будут проблемой. В каком смысле? Скоро узнаешь. Резко по всей гробнице раздался длинный протяжный гул. Двое некронов на мгновение замолчали, после того, как гул перестал гулять по коридорам. Сигнал, в том числе и для тебя, кстати, иди спать. То есть как, а моя помощь не нужна, брат мне ничего не передавал? Немного сбитая с толку девушка никак не хотела униматься. А точно, да хотел передать. Так дай подумать. Навессер немного комично начал тереть подбородок, как бы вспоминая что-то, словно он действительно мог что-то забыть. Потом театрально воздев палец к потолку, он начал говорить, вспомнил, старость не радость. Он сказал, цитирую, «Скоро весь наш род и династия будет жить так, как нам завещали наши великие предки и основатели, без чьей-либо указки извне. Вот как-то так, а теперь ступай». Шуточно повысил голос криптик, и уже более мягко добавил, «Все будет хорошо, Калигура, твой брат не дурак, он позаботится обо всем, я прослежу». Лиза Визор опять сузилась, только в этот раз изображая улыбку. Девушка это сразу поняла. Через несколько часов после переноса гробницы, центральный процессор, проверка систем, обработка запроса, успешно, все системы в норме, полное пробуждение гробницы, обработка, отказано, требуется разведка, пробуждение, первичные разведгруппы, проверка состояния, мир гробница, глазис, статус повреждений критический, обработка, запуск всех ремонтных систем, пробуждение, главного, криптика, приемлемо, инициировать пробуждение, обработка, наличный состав живой силы, обработка, сбой, обработка, сбой, обработка, сбой, поиск неполадок, обработка, файрон, нету данных, поиск, обработка, сбой, поиск, ценного, лица, обработка, оповещение, криптика, обработка, выполнено, файрон найден, Передача данных, криптику, поисковой команде, координаты в десятичном формате, широта 55.340396, долгота 38.291765.1, обработка, пробуждение, лич-гвардия, обработка, преждевременно, отказать, личные правки, обработка, правки, фаерн, обработка, отказать, пробуждение, отказать, обработка, личность, идентифицирована, обработка, Владислав, обработка, Николаевич, обработка, Железняков, обработка, Котлинский, обработка, правитель, Россия, обработка, инициировать, изъятие, обработка, целесообразно, обработка, фаерн, биооболочка, высокая вероятность смерти, обработка, без сознания, приступить, конец сессии. Навессир сидел в своей лаборатории. С момента переноса прошло несколько дней. Старый криптик, несмотря на свою природу, был переполнен эмоциями. У них получилось. У его Файрона все получилось. Они действительно оказались в другом мире. Сам Файрон получил тело и смог вырвать душу из осколка Ктан, который многие тысячи лет назад поглотил душу Файрона. Криптик был просто на седьмом небе от счастья. Навыки правителя в науке и магии просто не превзойдены. Жаль, что такой славный ум тратит свои силы на правление и смертные дела. Наука, поприще тайных искусств, вот где бы пригодился его острый ум. Но что-то я отвлекся. Слишком сильно радоваться не следует. Самоуверенность удел глупцов. Авантюра не прошла даром. Гробница сильно повреждена, ее ремонт и восстановление займет длительное время. Но не только для гробницы это не прошло даром. Как я и полагал, Файрон не пережил процесс с биопереноса и перемещения в другой мир. Без последствий, он был в опасной близости от смерти. Столь серьезные чары и нагрузки могут запросто убить даже бога. Что и случилось, можно сказать, с телом повелителя. Его тело из некродермиса было стерто с лица земли, распалось на атомы, и лишь чудом ему удалось получить тело первого встречного живого существа и, без потерь, вживить свою душу, спаяв ее вместе с душой предыдущего владельца, тем самым получив его память и часть сути. Впрочем, такой вариант мы с господином тоже рассматривали. Ничего, чтобы выходило за грани запланированного. Все идет по схеме. Глава 74. Сияли огни фар сотен машин. Гражданские транспортные средства образовали небольшую пробку перед военным постом, который стоял при въезде на мост, не давая никому проехать на территорию Васильевского острова. Солдаты, представители военной и обычной милиции стояли перед толпой людей и пытались объяснить упрямившейся толпе ситуацию, то есть то, что на острове проводилась антитеррористическая операция. Большинство людей без особых конфликтов уезжали. Благо, утром по радио и телевидению широкие массы населения были заранее оповещены, и львиная доля петербуржцев и ленинградцев, те, кто работал или имел дела на острове, вообще просто не поехали, посчитав это хорошим поводом выгадать себе выходные, раз уж государство дало такую возможность. Но как и везде, были особо одаренные индивиды или те, кому было больше всех надо. И в общем-то пробка состояла в основном из таких граждан. Молодой лейтенант в сером комбинезоне и головном уборе такого же цвета пытался объяснить разгоряченной толпе, что прохода нет и вообще он их не пустит ни при каких раскладах. Сбоку от него стояли такие же молодые рядовые с кислыми рожами, ясно показывающие свое отношение ко всем этим людям, которые столпились перед ними. Причем толпу даже не смущали колонны с беженцами и техникой, которые выходили с острова. Из толпы перед лейтенантом вышел пожилой мужчина с тросточкой и раскрасневшимся лицом и начал кричать, брызгая слюной. «Молодой человек, вы знаете, кто я такой? Я, чтобы вы понимали, редактор газеты «Либеральный вестник». По какому праву вы смеете задерживать граждан? Вы понимаете, что меня ждет работа. Мне плевать на то, что ваше государство проводит очередную дурость». Удивленный лейтенант попытался снова объяснить, спокойным голосом, очередному горлопану ситуацию, из-за которой их не пускают. «Гражданин, Васильевский остров сейчас закрытая зона. У нас есть приказ не пускать гражданских лиц и создать защитный периметр. Да мне плевать». Глаза редактора выпучились. «У меня работа. Вы не имеете права. Это для вашей же безопасности. Если есть какие-то жалобы, можете обратиться в вышестоящие инстанции». Максимально спокойно и корректно ответил лейтенант. «Я пожалуюсь, уж будьте уверены». Проорал этот мужчина, сел в свой автомобиль довольно известной дорогой марки, одной немецкой автомобильной компании. «Заколебали», — проговорил лейтенант, потирая ладонью усталое лицо. Забей. Сзади лейтенанта раздался чей-то хриплый бас. Лейтенант повернулся на голос. Обладателем прокуренного баса оказался мужчина средних лет, с небритой недельной щетиной, уставшими глазами и в потертой кожаной куртке. «Ты правильно сделал». Мужчина встал рядом и закурил. «Будешь?» Лейтенанту была предложена початая пачка новомодных кнопочных сигарет. «Спасибо, не курю», — вежливо отказался лейтенант, покачав головой. «А вот это правильно», — улыбнулся мужчина. «А по поводу того крикуна, все правильно. Молодец, что не стал спорить, а то бы написал потом всякие гадости про армейцев. Нам-то, ленинградской милиции, черт побери, то есть питерской, не привыкать». Достав сигарету и чиркнув спичкой, он закурил, вдыхая дым и наслаждаясь отравляющим никотином. «А ведь бросить хотел, немного тихо», даже про себя проговорил мужчина. Но лейтенант услышал и решил из вежливости поинтересоваться у старшего по званию, хоть и милиционера, причину, почему же снова закурили. После заданного вопроса между двумя мужчинами настала небольшая пауза, которая, медленно набирая секунды, перевалила за минуту. Лейтенант, немного сконфуженный игнорированием вопроса, посчитал, что капитан просто не расслышал и решил задать вопрос снова, но не успел. Его опередил сам капитан. «Жена умерла», — спокойно ответил мужчина, разглядывая своими серыми глазами набережную на противоположном берегу Невы. «Соболезную. Простите, я не знал», — немного стушевавшись, ответил лейтенант. «Спасибо», — немного помолчав, ответил капитан. Он повернулся к лейтенанту лицом и тепло улыбнулся, как-то искренне и по-человечески. Молодой лейтенант непроизвольно улыбнулся в ответ. Следующие полчаса они уже работали более расслабленно, так как люди, попадающиеся, были уже более спокойными и не такими истеричными, как редактор либерального вестника. «Товарищ капитан, а у вас есть дети?» – задал вопрос лейтенант, отвадив очередного непонятливого гражданина. Услышав вопрос, морщины на лбу капитана собрались в складки, и, пребывая немного в недоумении, он все же ответил. «Ну да, сын, а ты это к чему?» «Да так, просто у меня жена беременная, вот и думаем, как сына назвать». «Беременна? Так, погоди», — лицо капитана стало еще более озадаченным. «А ты точно уверен, что у вас будет мальчик?» Задумчивое выражение стало сразу жизнерадостным. «Обычное это дело такое, нам в роддоме вообще сказали, что будет девочка», — грустно улыбнулся мужчина, смотря на асфальт. «А родился сын, вот, так сейчас ведь УЗИ есть, товарищ капитан», — с придыханием и весело сказал лейтенант. «А да, слышал. Ультразвук, да, твоей через какой смотрели? Через японский или еще какой?» — спросил капитан. «Да нет, наш был аппарат. Наука поставляет в военные городки. Вот у нас такой вот и стоит, блестючий такой. Да ну, и это начали делать, да уж сибиряки, чего они только не делают. Вот у меня сын клянчил приставку игровую, тоже какую-то от науки». «Ты, кстати, в Электрограде бывал?» — спросил капитан, закуривая очередную сигарету. «Пока нет, к сожалению. Но был брат жены», — улыбнувшись, ответил лейтенант. «Ну и как?» — хмыкнув с сигаретой во рту, поинтересовался капитан. «Переехать хочет», — лаконично ответил лейтенант. «Вот как, неужели там так хорошо?» «Не то слово. Вот он говорит, ездил к буржуям. В Нью-Йорке был, Лондоне и Лос-Анджелесе. Так он говорит, как будто с этих городов все лучшие взяли и построили у нас в Сибири. Везде порядок, камеры, все чистое, новое, газоны, бордюрчики, супермаркеты. Вот, кстати, супермаркеты, это магазины такие огромные, типа ЦУМа, но больше, лучше и цены ниже. Все как в Америке, в общем, а может даже и лучше. И скоро так будет везде у нас, не только там. Даже так, слушай, тебе бы на митингах выступать, говоришь ты красиво. Тебя послушай, там рай на земле», — немного остудил пыл своего младшего товарища капитан. «Ну рай не рай, а люди там точно достойно живут. Ну, дай бог, хотя лично мне и здесь неплохо», — немного безразлично ответил капитан. Пока двое разговаривали, к посту сигналя, разгоняя другие машины и внося ненужную сумятицу, подъехало три черные машины с блатными номерами и тонированными окнами. Из первой машины, с водительского места, выскочил тип в малиновом пиджаке. Из открытой двери громко играл блатняк, а на пальцах висели увесистые золотые кольца. «Эй, ментура, убирай шлагбаум, на, зенки раскрой, на, не видишь, кто едет, на». Начал сразу же агрессивно себя вести представитель уголовного мира. Пока он говорил, из машин начали выходить его партнеры по опасному бизнесу. Магическим образом толпа, собравшаяся перед силовиками, мгновенно исчезла. Превзойдя даже великого Гарри Гудини в способности исчезать из видных мест, не привлекая внимания. Таким образом, между стражами порядка и работниками уголовной сферы услуг, никого не оказалось. «Слышна, вы чина, сдрысните на», не успокаивался оратор, продолжая испытывать терпение сотрудников правоохранительных органов. Наконец, переглянувшись с капитаном, лейтенант пошел к посту и, встав рядом с милиционерами и бойцами, начал говорить уже привычную реплику. «Граждане, проход через мост закрыт по постановлению правительства и в связи с проведением антитеррористической операции на территории Васильевского острова. До особого распоряжения никого не впускаем». Подняв ладони вверх, в примирительном жесте, лейтенант проговорил все четко и громко. «Ты че-то попутал? Слышь, перхоть серая, будешь эту шляпу овцам катать?» Продолжал упрямиться тип в малиновом пиджаке на фоне блатной музыки, которая уже стала громче играть. «Больше повторять не буду. Если не отъедете, я буду вынужден применить силу». Че сказал, гнида красноперая. Лицо типа в малиновом пиджаке раскраснелось так сильно, что оно почти что слилось с пиджаком, настолько оно побагровело. Казалось, беды не избежать. Лейтенант медленно потянулся к кобуре, как и ближайшие к нему бойцы, начали аккуратно передергивать затворы своих морит. Подручные типа в малиновом пиджаке нервно начали переглядываться, кто-то из них тоже начал тянуться во внутренние карманы пиджака, очевидно за оружием. «Стойте!» Тут резко на сцену вышел капитан и, быстро подойдя к лейтенанту, начал говорить. «Лейтенант, давай я с ними поговорю. Зачем вот эта лишняя свистопляска?» Лейтенант цепко глядел на бандитов, одной рукой нервно поглаживая рукоятку пистолета. Тут, наконец-то переведя взгляд на капитана, ничего не сказав, лишь кивнул в ответ. Так спокойно, уже повернувшись в сторону уголовников, капитан начал приближаться к ним, одновременно показывая удостоверение. «Вы чьи?» Уже начал задавать конкретные вопросы капитан, приблизившись и убрав корочку в карман. «А ты кто?» «На, мент», огрызнулся уголовник. «Я ваш шанс не сдохнуть, если коротко», безапелляционно ответил капитан. «Что ты гонишь, легавый?» Выразил свои сомнения и опасения тип в малиновом пиджаке. «Слушай сюда, помидор», услышав, как его назвали, несколько его подручных начали зубоскалить и сдерживать смех. Видимо, не только капитан заметил сходство этого типа с известным овощем родом из Южной Америки. «Мне все равно, вон те пацаны», капитан показал рукой на солдат, стоявших за ним, «а вот они вас всех кокнут, всех положат». «Ну, это мы посмотрим, кто кого положит, мент», уже без привычного гонора ответил помидор. «Ну-ну, так чьих будешь, скажи перед кончиной». «Великолукские», раздался голос из средней машины. «Великолукские мы, капитан». Из пассажирского места вышел мужчина преклонного возраста в черном дорогом костюме. Именно он был настоящим лидером этой своры, а не казавшимся как тип в пиджаке. «Пропусти нас, капитан, у нас там на острове дела». «В порту», хитро улыбнулся капитан, так словно угадал очень сложную комбинацию загадки. «В нем», чуть погодя подтвердил старик, странно посмотрев капитана и чему-то усмехнувшись, он продолжил говорить. «Мда, похоже, кого-то придется наказать, даже менты теперь знают». «Ты о чем?» «Даже дурак поймет, ради чего вы едете». «Слушай, капитан, давай по-хорошему договоримся. По штуке баксов всем твоим пацанам, а тебе две штуки». Услышав сумму, капитан присвистнул. «Что же вы там продаете или покупаете, мне интересно, лейтенант?» Тут попытка подкупа только что была. Капитан резко вытащил пистолет и приставил его к голове уголовника. «Все бросьте оружие, иначе мозги этого полетят на брусчатку». Все замерли, уголовники не торопились выполнять приказ милиционера. И капитан, видя это, резко вскинул пистолет к небу и выстрелил несколько раз, прижал горячий ствол к щеке авторитета. Тот, моментально получив ожог, завопил. «Я сказал, оружие бросить, не поняли, что ли?» На этот раз просьба возымела более продуктивный результат. В момент, когда уголовники начали разоружаться, к ним тут же подбежали сотрудники и военнослужащие, связывая уголовников. Капитан убрал с головы авторитета пистолет и спрятал в кобуру. Тем временем старик схватился за щеку и прислонился к автомобилю, чтобы его в то же мгновение начали вязать сотрудники. «Я тебя запомнил, капитан, тебе хана», спокойно проговорил старик, уже закованный в наручники. «Вставай в очередь», безразлично ответил капитан. «Вы вряд ли выйдете, учитывая ваш возраст», добавил свои 5 копеек лейтенант. «В смысле?» Немного озадаченно озвучил свой вопрос авторитет. Да в прямом, попытка подкупа федерального служащего. Это серьезное преступление, вас могут посадить лет на 30. Так что, учитывая ваш возраст, вы, скорее всего, умрете прямо в тюрьме, просветил лейтенант уголовников в последних нововведениях в Уголовном кодексе. 10 минут спустя капитан сидел в кабине броневика, стоявшего около поста, и курил сигарету, стряхивая пепел через открытую дверь на брусчатку. Вдруг к нему подошел лейтенант. «Неожиданно», — сказал он, прислонившись к броневику. «Да, ты это, извини за эту импровизацию», — произнес капитан, покрутив тлеющей сигаретой в воздухе, как бы рисуя зигзаг. «Да ладно, швали меньше будет на улицах. Польза только. Удачливый ты, конечно», — сказал лейтенант. «Да ладно». Скорее наоборот, отмахнулся капитан. Опять на несколько минут возникла пауза. Каждый просто думал о своем. Капитан задумчиво затягивался дымом, а лейтенант просто смотрел на небо, как в детстве, пытаясь в облаках найти возможные ответы на свои детские вопросы. «Слушай», — первым эту паузу прервал лейтенант, — «ты так и не сказал, как сына звать». «А ну, сына, обыкновенно, Игорь, в честь деда. Игорь Константинович Гром». Комната, серые бетонные стены. Несколько людей стоят перед рядами с телевизионной аппаратурой для съемок. Это был склад федеральной новостной службы. Нужен будет большой зум. Мы будем все снимать с высоты. Федеральное дало разрешение на высотную съемку. Но приземляться на острове и снимать с места нельзя, говорила девушка в зеленом жилете, на спине которого большими белыми буквами было написано «Пресса». «Понял, шеф», — ответил молодой парень в зеленой кепке, очках и таком же зеленом жилете, как и у девушки. Лицо его обрамляла неаккуратно заросшая борода. «А батареек сколько брать? Долго будем снимать?» «Да, долго. Поэтому бери столько, сколько сможете унести». «Юра, иди на тебе в помощь», — ответила девушка. «Все понял», — участливо кивнув, парень пошел выполнять свои дела. И тем временем, пока навозники готовились к предстоящей работе, готовилась и вертолетная команда. Проверялись все системы, загружалось топливо. Гражданский вертолет нового поколения стоял на взлетной площадке, находившейся прямо на крыше здания новостной службы. Специально разработанный для гражданского пользования конструкторским бюро корпорации «Наука». Подобная техника уже поступала в ограниченном количестве, по спецзаказу, в различные структуры и частные фирмы. В силу пока еще относительно маленьких мощностей корпораций, которые, к тому же, были разбросаны по разным направлениям, мало кто мог пока их приобрести, тем более, пока даже и речи не шло о массовом выпуске данных аппаратов на открытый рынок. Так или иначе, корпорации под ведомством Ивана Антоновича Ванька удалось сделать добротную, красивую машину и относительно дешевую, причем она выпускалась под разные модификации и спецификации, так что их разбирали как горячие пирожки. Например, данный вертолет был специально разработан для работы в неблагоприятных условиях. Поэтому он имел более крепкий корпус, больше ребер жесткости, живучий двигатель и электронику.